А вот тут он указал на остров в заливе на полуденной части Атара. Это Гидарния, самое развитое государство. Огромный флот, технологии, сохранившиеся со времен прошлого исхода. Гидарнийцы уже готовы. А все потому, что 500 лет назад, во время исхода с Граматара, здесь им достался именно остров. Они не участвовали в войнах за прибрежные и богатые территории. У них не было гражданских войн, дележа власти, смут и упадка. Они просто-напросто высадились на острове, моментально выставили пограничные войска и отгородились от остального мира на 500 лет. И я не буду удивлен, если и на Граматаре им достанется самый лакомый кусок. Ведь кто первым прибудет на новый континент, тот и займет лучшие земли. — Да, — потерянно сказал Сварог, — нерадостную картину вы мне нарисовали, барон. Я, конечно, не политик, и не мне судить о ваших делах, но чем же вы думали хотя бы лет 100 назад, когда еще можно было что-то организовать, подготовиться как-то? А 100 лет назад никто и не думал о катастрофе, граф. Буднично ответил Карт. С начала цикла сменилось не одно поколение. Ужасы исхода подзабылись. Люди, знаете ли, в массе своей существа инертные. А вдруг нового наступления тьмы не будет? А вдруг на этот раз пронесет? А вдруг тьма — это просто древний миф? 500 лет — это все-таки большой срок для человеческой памяти. Ну да, — подумал Сварог. Пока жареный петух не клюнет. И сказал, ну хорошо, простые люди, понятно. А вы, Карт, почему вы так спокойны? Ну, потому что мои дни сочтены, — просто ответил барон. Местный коновал уверяет, что я протяну еще год. Но я-то знаю о кладе. Да... Клади. Я уговаривал ее бежать хотя бы в Шатак, попытать счастье ухватить удачу за хвост, но она и слушать не желает, хитро улыбается и намекает, что мы и без того преспокойно попадем на Граматар. Но не могу я ей приказать. Она ж все-таки ваша... Сварог осекся. Карт проницательно посмотрел на него. «Уже проговорилась чертовка?» «Все верно. Она мне не родная дочь, приемная. Захотелось на старости лет, знаете ли, чтобы рядом был кто-то, кто стакан воды принесет. Но приказать ей я все равно не могу. Отчего-то верю, что она действительно знает, как спастись». Вам вот я тоже поверил. Сварог устало потер лицо. Да уж, положенница. По сравнению с Демирей, покорение североамериканского континента выглядело просто-таки детской забавой, типа захвата снежного городка. В Америку везли деньги и технологии, без особой спешки, обстоятельно, за спиной не маячил конец мира. Не нужно было эвакуировать целое государство. А какие технологии можно вывести с гибнущего, единственного на планете материка? Атомные станции и даже двигатель внутреннего сгорания требуют топлива, а его компоненты еще надо найти на новом месте, добыть и переработать. Получается, технологии самые простые, как выплавлять металл, что несравнимо легче, чем перегонять нефть, как создавать механизмы, не сложнее пулемета, строить здания, воздушные шары и, в идеале, дирижабли, корабли. Да вот уж кораблестроение на Демирее должно быть развито весьма. А ведь еще нужно застолбить себе участок побогаче, захватить территорию побольше и отстоять ее у тех, кто прибудет на континент с опозданием. Теперь понятно, почему за 5000 лет после первого катаклизма цивилизация Демиреи осталась на уровне мечей и конной тяги. «Поговорите с мэтром Ленаром», — тихо посоветовал барон. «В конце концов, библиотека пережила несколько наступлений тьмы, значит, там есть какой-то секрет. Возможно, в своих манускриптах мэтр найдет ответ, как вам помочь. Или, если будете в Митраке, попробуйте разыскать некоего Пивера. Субъект, он вообще не тяжелый. Отставной субгенерал, сами понимаете. Но, насколько я помню, он одно время интересовался тропой. Примечание. Субгенерал в княжестве Гаэдар по званию примерно соответствует земному генерал-майору, а по должности ответственен за всю тактическую сторону разрабатываемых боевых операций, тогда как генерал занимается исключительно стратегической стороной. Оказывается, времени у Сварога не оставалось. Время сжалось до размера теннисного мяча, и ритмично, сводя с ума, стучало в стенки его сознания. Если в самое ближайшее время он не отыщет тропу, или как там называется ход, ведущий в поток, у него есть все шансы остаться на Атаре и разделить судьбу местных жителей. Даже пробравшись на чей-нибудь корабль и отойдя на безопасное расстояние от гибнущего континента, он все равно окажется запертым в этом мире. Сомнительно, чтобы в открытом океане существовали двери, тропы и прочие врата. А кладь погибнет вместе со всеми? Или она в самом деле знает, как спастись? Клади. Будем честны перед собой. Девчонка неожиданно для него самого запала ему в душу.